Глава 9. Восставший из стекловаты. Мне приснились, конечно же, звери. Они терпеливо ждали снаружи и робко заглядывали в окна. Я проснулся и понял, что это навсегда. Звери под окном окончательно вошли в перечень снов вместе с тесными чердаками, покатыми крышами, плацкартными вагонами, с обмелевшими мертвыми реками, с реками, текущими через тундру, с ночными гаражами и лифтами, в которых всегда подламываются ноги, с косыми деревянными лестницами, с дорогами, с тысячей других мест, которых я не видел в жизни, но безошибочно узнавал в своих снах. Я лежал в раскладушке рядом с холодным угольным котлом, дожидаясь, когда окончательно расцветет, и настырные звери утомятся и попрячутся. И размышляя о том, что мир, который я видел вживую, гораздо меньше мира, который мне снился. Я мог это объяснить. Информационная избыточность. Ты спишь, мозг не спит. Мозг слушает и слышит. Работает. Поглощает 20% энергии. Ешьте больше рыбы. Она ничего не чувствует. Я понимал в своих снах все, кроме книг. Мне снились букинистические магазины, книжные развалы и библиотеки. Я мог войти в любой магазин, снять с любой полки любую книгу и начать читать. Страницы мгновенно разворачивались в голове, распускались прекрасными цветами. Мне всегда нравился текст и всегда удивляли названия. Я читал эти книги и кое-что запоминал, правда, лишь до утра. Я любил свои сны. Мечтал в них задержаться, но сейчас мне не нравилось, что сон про зверей заступил в явь. Далеко на станции загудел тепловоз. Звери закрыли глаза и ушли. Сегодня по плану Сарычев. Природный чучельник, практически некромант. Мы отправимся к Сарычеву. Станем просить его вспомнить. А он станет прикидываться, что ничего не помнит. Да и что там помнить? Заблудились парнишки, напоролись на медведя или росомаху. В тот год их что-то развелось, росомах и рысей. Не, вспоминать нечего. Зато в коптильне дошел кабанчик. Извольте в палаты, гости дорогие, отведать. Милости просим отведать. Слишком много мыслей, особенно с утра. Мысли с утра — испорченный день. С утра должен быть хлорофилл. Я дотянулся до бутылочки и обнаружил, что хлорофилла осталось опасно мало. Приемов на 5. Придется заказывать. Довезу дня за 3. Если курьером, то быстрее. А без хлорофилла будет туго. Нет, его можно отчасти заменить пивными дрожжами. Или ацидофилином. Или ряженкой. Пришло время ряженки. Но лучше все-таки время хлорофилла. В конце концов, ехать к Сарычеву, предварительно не приняв хлорофилл, попросту неразумно. Я принял. И Аглаю надо все-таки позвать. Пусть будет. К тому же она может пригодиться. Отвлечет Сарычева. И у нее Логан. А я ненавижу рулить. Я поднялся. Выглянул из котельной. Погода благоприятствовала поездке. Еще вчера я не сомневался, что облачность и дождь надолго, а сегодня солнечно, и Сарычев неотвратим. Посетил хозяйственный блок, выпил чая. Кепку стоит, пожалуй, спрятать, а то наш Федор решит, что я нарочно ее выставляю, и начнет делать выводы. Я осмотрел котельную. Некуда. Тут некуда спрятать. А в машине небезопасно. Остается таскать с собой. Таскать с собой глупо. Оставил кепку на гвозде. Кепка как кепка. Да, похоже на ту. Но будем смотреть правде в глаза. Похожих кепок 100 000. В конце концов, это заставит Федора нервничать. А он должен нервничать. Я снова выглянул из котельной и почувствовал, что никуда не хочу. Неприятное ощущение. Я видел перед собой задний двор библиотеки, пустырь, кирпичную стену на дальнем его конце, и мучительно чувствовал, что не стоит выходить. Остаться, провести день в раскладушке возле котла, не шевелиться, не сильно заболеть, температура или горло, полежать под одеялом. Вероятно, возраст. Чем старше ты становишься, тем невыносимее выйти за дверь. Приходится сбегать каждый раз. Договорились с Романом созвониться в 10 часов. По мере погоды. Погода радовала. Сарычев неизбежен. Я с тоской принял хлорофилл. И тут же вспомнил, что я его уже принимал. Получилось, на сегодня израсходовал двойную порцию. Фактически зря потратил. Это обстоятельство расстроило. И я, пока оставалось время, решил прогуляться до аптеки. Утренний Чагинск ускользал. Он отодвинулся. Я еще чувствовал его на перекрестках, но улицы пролетали мимо. Я шагал в сторону рынка полюбимого. Там, недалеко от пожарной части, в маленькой будке располагалась аптека для всех, работавшая круглосуточно. Как ни странно, в аптеке дежурила знакомая дочь Монте-Сумы или ее сестра-близнец в зеленом. «Здравствуйте!» — дочь обрадовалась посетителю. «Здравствуйте!» — сказал я несколько удивленно. «Это я!» — призналась аптекарша. «Из твоей аптеки. Два по два работаю. Два тут, два там». «Тяжело, наверное», — посочувствовал я. «Сама виновата. Надо было колледж заканчивать, а я с третьего курса замуж ушла. Как с гидрологией?» «Зондируем», — ответил я. «Не все так просто, как кажется на первый взгляд». «Это понятно. А с мостом что?» «Надо шурфы закладывать», — ответил я. «Там субстрат глинистый. Придется сваи колотить». «А сваи, сами понимаете, бюджет». «У Зинки что, бюджета не хватает?» «Говорят, освоен», — вздохнул я. «У вас хлорофилла нет?» «Нет, к сожалению», — покачала головой аптекарша. «Хлорофилл нам не привозили». «Он от чего?» «От всего помаленьку». «А как насчет беруш?» «Беруши в наличии имелись. Я приобрел две пары». «Спать мешают?» «Шуршат». «А как с квартирой?» — спросила аптекарша. «Подобрали вариант?» «Примерно», — ответил я. «И не найдете», — заверила аптекарша. «Разве что у Снаткиной. Но она уже одного квартиранта взяла». «Тоже, что ли, гидролога?» — спросил я. «С северного участка?» «Писатель вроде как. Книгу пишет». «Книгу? Про что?» «Про Снаткину». Я чихнул. «У Снаткиной живет, про нее и пишет». «Эки керуак». Дочь Монте-Сумы протянула мне салфетку. «Спасибо». Снаткина как с ума сошла, так и стала записывать. Говорят, про всех в городе уже записала. Тетка моя к ней за швейной машинкой позавчера заходила, глянула в окно. Снаткина за столом сидит, читает свои бумаги, а писатель все в ноутбук переносит. «Уголь пробить?» «Пробивайте». Я покинул аптеку. Солнце светило белым весенним светом. Я подумал, что неплохо бы купить солнцезащитные очки, и заглянул в магазин «Пискарь». Продавец в магазине отсутствовал. Сам же «Пискарь» ничем не отличался от других рыболовных магазинов. Здесь продавали удочки и радовали креативным подходом. В частности, сегодня покупателям предлагалась акция «Освободи опарыша». Я вгляделся и убедился, что действительно «Освободи опарыша». Условия акции прописаны не были, но появилась сведущая старушка, показавшаяся мне знакомой. Она предложила участвовать в акции, сказала, что сегодня можно взять подарочную карту с серьезной скидкой, и сообщила, что в продажу поступили противогазы с армейских складов, ограниченное предложение всего за 5000. Старушка произносила все это с нескрываемым отчаянием, на меня не смотрела, рассказывая про преимущество армейского снаряжения перед гражданским. И тем более китайским. Надежность, простота эксплуатации, настоящее качество. Можете потрогать резину, она толстая и эластичная. Настоящая гипоаллергенная резина, а не китайская подделка из технического силикона, от которой через час экзема и отслоение эпидермиса. Не бьющиеся линзы, покрытые особой пленкой от запотевания. Адсорбер предотвращает проникновение в дыхательную систему любых боевых отравляющих веществ, не говоря уж о радоне. Лишь в настоящем армейском противогазе можно быть уверенным в своей безопасности. Я спросил, каким противогазом предпочитает пользоваться она сама в повседневной жизни. Пенсионерка растерялась и рекомендовала активированный уголь двойчатка как профилактическую меру против радона и диареи. Старушка стояла за прилавком и с надеждой сжимала противогаз. Я растерялся и противогаз купил, больше из гуманитарных соображений. Старушка обрадовалась и сказала, что купившему товаров на 1000 рублей в соответствии с промо-акцией предлагается бесплатный сет опарышей. От опарышей я сначала отказался, но потом подумал, что не стоит пренебрегать. Взял коробочку и, покинув пескаря, высыпал личинок в траву. А уже по пути в библиотеку вспомнил, что собирался купить очки. Еще раз в пескарь не хотелось. Нет, где-то я эту старушку видел. Я вернулся к библиотеке. На покрышках возле котельной сидел Роман с бутылкой лимонада. «Ты где с утра болтаешься?» «Хлорофилл заканчивается», — пояснил я. «И вообще, освободил опарыша». «Фигурально?» Я не стал комментировать. «Едем к Сарычеву», — сказал я. «Ты готов?» «Сарычев?» — зевнул Роман. «Сарычев в Заингере живет, Витя. Ты помнишь, где этот Заингерь?» «И что?» — не очень понял я. «Вчера весь день лил дождь. Сейчас Заингерь только на тракторе. Там грязи по все твои не балуйся. Нужен хотя бы день». «Прав, Роман. Я об этом не подумал. Пара дней в Чагинске, но мозг уже не ворочается. Я устал. Я должен быть в Черногории. А Аглая?» «Да я ей уже звонил», — сказал Роман. «Мы решили подождать. Пусть дорога просохнет». «А зачем тебе противогаз?» Я посмотрел на противогаз в руке. «На всякий случай», — ответил я. «В Чагинске у всех противогазы». «Из-за радона?» «Из-за привычки. Здесь, на базе за линией, было 3 склада с противогазами. Так сторожа все 90-е годы их тырили. Так что теперь в каждом доме наряду с вилами есть противогаз». «Тесло, стусло, противогаз. Хорошая идея. Надо тоже обзавестись». «В пескаре хороший. Бери, пока есть». Я открыл котельную, вошел. Роман за мною. Прохладно. Котельная не самое худшее место для жизни. «Кстати, Витя, хотел тебя спросить. Зачем ты втягиваешь в эту историю Аглаю?» Подходящим котельный голосом осведомился Роман. «Ты ведь ей все рассказал в машине». Она сама интересовалась. «Мог бы сказать, что это не ее дело». Роман насупился. «Не ее дело? Но она фактически одна из участниц. Мог бы сказать ей, что мы не вправе разглашать». «А это я ей разгласил? Я? Это я ей звонил из своего Пердючинска и просил вспомнить что-нибудь про то исчезновение?» Роман покраснел. «Идиот!» — сказал я по возможности ровным голосом. «Ты, Рома, идиот! И это именно ты поместил ей в голову эти опасные мысли. Ты!» Роман принялся ходить по котельной, взбалтывая бутылку с лимонадом, постукивая ею по стенам. «Я не знал, что это она!» — оправдывался он. — Я позвонил в библиотеку. Я не знал, что трубку поднимет Аглая. — Я не знал, я позвонил, — передразнил я. — Раньше думать надо было. Никто тебя сюда за жабры не тянул. Сидел бы дома. — Как я мог дома сидеть, если мне прислали зажигалку? Роман бухнулся на мою раскладушку. Открыл лимонад, окатился. Стал вытираться рукавами. Сделался жалок и стар. «Скажи спасибо папе Вите», — я сел на стул напротив. «Если бы не я, все было бы гораздо хуже». «Хуже? Куда уж хуже. Роман, морщась, старался снять рубашку. «Конечно, хуже», — сказал я. «Я же Аглаю еще с того раза помню. Вредная и упертая девица, между прочим. Да она из одного чувства противоречия стала бы копать. А теперь она у нас под боком. Можно сказать, под контролем». Роман справился с рубашкой, кинул ее в угол. «Действовать вместе гораздо безопаснее», — сказал я. «Ну, не знаю. Слушай, где у тебя помыться?» Я вручил Роману пакет с промо-футболками и ключ от хозблока. Отчасти Роман прав, но я не сомневался, что Аглая в стороне стоять не станет. Вернулся Роман уже переодетый. Оранжевая футболка с надписью «Кочерышка-17». «Предлагаю посетить Зинаиду Захаровну», — сказал Роман. «Я посмотрел, сегодня у нее приемный день. Навестим старушку, озвучим вопросы». Я не стал спорить. Разумный шаг. Садиться за руль не хотелось, но лучше до мэрии доехать, так представительнее. «Не за Ингерь, но Зизи», — сказал я. «Увы, Роман, наш труден путь. Пойдем в неотвратимую восьмерку». Пошли в восьмерку. Машина грелась. Мы разговаривали. «Рома, с нами Аглая гораздо безопаснее, ты уж поверь», — убеждал я. «Она же упрямая девушка и непременно взялась бы за расследование сама. А так... так она останется у нас под контролем». «Ты уверен?» — с надеждой спросил Роман. «Рома, здравомыслящий человек не может быть хоть в чем-то уверен. Раньше я читал в газете заметку про то, как пришельцы обесчестили спиннингиста. И мне было ясно, что это чушь. Когда сейчас я читаю про это в новостях, я уже сомневаюсь». «Да?» «Да. Потому что раньше те, кто поумнее, над этим смеялись, а те, кто попроще, этому удивлялись. Но сейчас те, кто поумнее, слишком глубоко читают между строк. Время простокваши. Ничего не поделаешь». Хлорофилл подходит к неизбежному концу. Возможно, он выдохся, и поэтому у меня такое непонятное настроение с утра. Хлорофилл нельзя долго хранить без холодильника. Наверное, дело в этом. Без хлорофилла плохо. Без хлорофилла яги бесповоротно пожрут печень Маркшейдера. «И где же выход?» — печально спросил Роман. «Выхода нет», — уверенно ответил я. «Океания одолела Астазию. Пришельцы надругались над спиннингистом». «Что же делать?» — искренне спросил Роман. «На самом деле спросил. Ему было интересно. Этот вопрос я слышал тысячи раз». «Рецепт есть. Бухать». «Фу, Роман, вы есть моветон и муузик. Сие методы прошлого столетия. Бухло, промискуитет, эмиграция. Есть всего лишь паллиативы. От себя не убежишь. Практики когнитивных деприваций. Вот выбор мастеров». «Когнитивные депривации?» — недоверчиво уточнил Роман. «Верно. Купирование мысли и редукция эмпатии. Если телевизор, то магазин на диване. На крайний случай погода 24. Даже невиннейшая, на первый взгляд, битва складов — перебор и может отправить вас в сенсорный нокаут. Если литература, то фастлит самого подколодного извода. Ибо чем интенсивнее графомания, тем больше эффект для здоровья, поверь мне, как бывшему литератору. Новелизация компьютерных игр, оружейных энциклопедий и женских форумов — это выбор осознанного человека. Самая примитивная музыка, самая вкусная еда — вот верное средство для здоровья, причем как физического, так и умственного». «При чем здесь здоровье?» — не понял Роман. «Мы же говорили о других вещах». «Это категория одного порядка. Если у тебя крепкий кишечник, то проблемы спиннингиста тебя затрагивают в наименьшей степени. Лечись лисой!» В широком, разумеется, смысле. Озадаченный этим докладом, Роман стал крутить ручку дверцы, опуская и поднимая стекло. Восьмерка грелась медленно. Обороты, как обычно, плавали. Роман волновался. «Ты хочешь сказать, что смотришь магазин на диване?» — спросил он. «Я давно ничего не смотрю по телевизору», — ответил я. «Предпочитаю авторские каналы в интернете. Это стабилизирует психику». «Например, какие каналы?» «Для начала что-нибудь легкое. Катя режет мыло. Подручный сом. Или собираем из магнитов». «Катя режет мыло?» В голосе Романа прозвучал неожиданный испуг. «Это весьма популярный канал». «Катя и мыло?» — недоверчиво спросил Роман. «В ответ на усиливающийся сюрреализм окружающего?» «Это ответственный выбор каждого», — сказал я. «Либо мыло, либо посмотри в глаза чудовищ. Резать мыло?» «Значит, начинать резать мыло?» «Ни в коем случае. Тебя лично резко мыло доведет до нервного срыва. Надо смотреть, как мыло режет кто-то другой». Роман всхлипнул. «Я же позвонил Аглае и сообщил, что мы готовы в Заингерь, но поскольку дорога наверняка испортилась, то лучше завтра. А сегодня решили записаться к Зинаиде Захаровне. Аглая сказала, что в Заингерь она обязательно, а к Зинке увольте, без нее. Так и договорились». «Ну, поехали», — печально выдохнул Роман. Обороты упали до 800. Я выжил сцепление, включил первую передачу, добавил газа. Восьмерка крутанулась на сырой траве возле библиотеки, выскочили на дорогу. «Посмотрю про земельную рыбу», — пообещал Роман. «Потом». «Не расстраивайся», — подбодрил я Романа. «Мэрия не самое худшее место». Присутственный день в мэрии не выдавал себя ничем, во всяком случае издали. Я опасался, что все переулки вокруг окажутся забиты транспортом челобитчиков, придется занимать живую очередь и ругаться с местными, но ничего такого вокруг мэрии не происходило. Там вообще нашлась только одна машина. Возле вросших труб стоял чуть перемазанный грязью белый спортивный Кайен с московскими номерами. Я приткнулся рядом. Мы с Романом отправились в мэрию, но нас не пустили дальше проходной. Полицейский заявил, что сегодня прием отменен по техническим причинам. Можно попробовать в пятницу. Я не ожидал легкой победы. Роман же расстроился. «Что делать будем?» 1001. «Предлагаю покататься по городу», — сказал я. «Надо зримее обозначать присутствие. Это важная часть нашего плана». «Рома, а ты порой не испытываешь желания выпить простокваши?» «Нет». Я вырулил на Любимого и повел в сторону электросетей. Повернул на Советскую, до Пионерской, потом снова на Любимого, налево и в направлении набережной. «Кажется, нас...» — Роман удержался от детективных штампов и закончил. «Наблюдают». «Дрон-невидимка? Опять он?» «Да ты посмотри!» В зеркале заднего вида действительно виднелся белый Кайен. Не отставал, но и не приближался. Держался в сотни метров. «Федор?» — спросил Роман. «Вряд ли у него есть такой... Да и номера московские». «Все менты ездят на московских номерах». «Но не на белых Поршах», — возразил я. «Белые машины — это...» «Не знаешь, какая машина у Зизи?» «Нет, вряд ли такая». Роман достал телефон, высунулся в окно и сфотографировал преследователя. «Отправлю себе на почту», — сказал он. «На всякий случай». «Разумно», — согласился я. «Может пригодиться». «То есть...» Я снизил скорость перед крупной поперечной лужей. Во время квартальной инспекции его превосходительством общественных живодерин имел место быть кабак и непредвиденные ситуации, — сказал я. Сам же недавно говорил. Ситуации исключать нельзя. На переулке Крупской я повернул направо, к старой военной бетонке в сторону Тотомицы. — Ты куда? — не понял Роман. — Да так, идея есть. «Зачем за город?» — заволновался Роман. «В городе они не рискнут. Вот и я о том. В городе они не рискнут. Я прибавил скорости. Преследователь не отставал. Ну да как же, отстанет он от восьмерки. Мы бодро катились с холма. Раньше тут были нарезаны картофельники. Сейчас вместо них зеленела сорная береза. Мне это не нравится, — Роман оглядывался. У него тонированные стекла. Мне это не нравится. Почему? Ты же сам этого хотел. Воздаяние, справедливость, все дела. Мне кажется, весело. Я чуть прибавил еще. Восьмерка подпрыгивала на неровных стыках бетонных плит. Роман схватился за двери. В багажнике, как обычно, что-то брякало. Руль стучал в руки. Главное не соскочить в колею. Бетонки коварны колеями. Не успеешь заметить, как поперек размотает. «Может, свернуть?» — предложил Роман. «Он на проселок не сунется, наверное». «Сунется», — заверил я. «Сунется еще как! Даром, что белый». «Дальше повышать скорость нельзя. На этих кочках легко уберемся в канаву. Каену все равно. 2 тонны. Энергоемкая подвеска. Колдобина глотает, не замечая. От него не оторваться». «Витя, не дури!» — попросил Роман. «Что ты творишь?» Впрочем, я и не собирался отрываться. Елочка плясала под потолком. Руль стучал. В багажнике громыхало. «Витя, хватит!» Я ждал, когда белый начнет мигать дальним. «Не бубни под руку», — попросил я. «Это весьма отвлекает от нашего расследования». Я знал, что белый начнет мигать дальним. «Какое расследование!» — завопил Роман. «Это не расследование! Это идиотские гонки!» Бетонка закончилась. Мы выскочили на ровный грейдер, отсыпанный серым гравием. Здесь я смог прибавить. Восьмерка сразу же задрала пыль. Каен растворился в ней. «Он нас не видит!» — крикнул Роман. «Съезжай, Витя!» «Терпение! Главное — добродетель писателя, Роман. Еще пару километров...» Пары километров не понадобилось. Белый выскочил из пыли и стал быстро нас догонять. Роман принялся шарить сбоку от сиденья. «Монтировка у меня», — сказал я. «И хочу попросить... Рома, сиди спокойно, не дергайся». Белый начал мигать дальним, все как надо. Замигал, обошел на повороте, оторвался метров на 50. Резко, с киношным заносом, развернулся. Хороший водитель. И встал мордой к нам. Я тоже затормозил. Лобовое стекло Каена не тонировано, но кто за рулем, не видно. Интересно. Роман принялся озираться. Надо купить ему саблю, — подумал я. Заказать катану. Где-то видел рекламу. Кованые катаны Златоустовского завода по демократичным ценам. С саблей Роману спокойнее. Что делать будем? 1002. Надо поговорить, — сказал я. Это понятно. Я отстегнул ремень. Рома, если что, беги в лес, — посоветовал я. В лесу не догонят. Пару дней отсидишься, потом возвращайся. Кажется, Роман не понял, что это шутка. Ну ладно, пусть. Я выбрался из восьмерки и двинулся к белому. Подошел со стороны пассажирского места. Стекло опустилось. Ну да, примерно так. Я сел в Каен. Прохладно. Сразу потянуло в сон. Хазин сидел, положив руки на руль. Он поправился вдвое, едва помещался на месте водителя. В синем костюме, дизайнерски помятом еще при пошиве. Прическа хорошая. Немного съехавшее на сторону. Лицо гладкое и чистое. Веки, правда, надуты, отчего глаза похожи на ракушки каури. Пальцы толстые. С маникюром. «Здравствуй, Хазин», — сказал я. «Витя, тебе жить совсем насрать?» Бешено. В мою сторону не повернулся, так и смотрел поверх руля на дорогу. «Ты нахрена сюда приперся? Тебе же говорили!» Хазин ударил пухлыми кулаками по рулю. «Хазин, а ты от кого стучишься?» — спросил я. обозначился бы. А то у меня там очередь. — От того, кто может сильно осложнить тебе жизнь, — ответил Хазин. — Или сильно ее улучшить. У тебя же проблемы в полный рост, Витя. — Проблемы? Да какие там проблемы? — Я тебе говорил не соваться в это дело, — прошипел Хазин. — Не соваться! Говорил? Я зевнул и почесался. — А я тоже тебя, Хазин, кое о чем хотел спросить. — Какого хрена ты здесь? Я не удивился Хазину, но личного его появления не ожидал, во всяком случае так скоро. Молниеносный Хазин. — Ты что здесь делаешь? — уже спокойнее спросил Хазин. — Я? — Странный вопрос, Хазин. У тебя память отшибла? Хазин опустил окно, иронически сплюнул. — Только не говори, что ты пишешь книгу. — Именно, — сказал я. — Книгу? Как говорил один наш общий знакомый, книги сами себя не напишут. — Витя, ты за дурака меня не держи. Я тебя знаю. Ты же бесплатно жопу не оторвешь, а? Я, кажется, понял, что ты здесь делаешь, Витя. Хазин расхохотался, дергая, словно захлебываясь горлом. Я все понял. Повышаешь капитализацию, так значит. Я не ответил. Витя, какие жалкие ужимки. Я надеялся, что ты поумнел за эти годы. Постарел. Лишний вес старит, пусть щеки и гладкие. Зато ты, как я вижу, поумнел с запасом. Кстати, у тебя остались фотографии? Ты тогда снимал все подряд. Помню, обещал скинуть. Какие фотографии, Витя? У меня нет никаких фотографий. Они же у тебя оставались на ноутбуке. На ноутбуке? Так ты же его и спер, Хазин! Я спер! У меня у самого все сперли! Все камеры, все объективы, все! Какая неудача, посочувствовал я. Восьмерка поморгала фарами. В машине, конечно, шмуля? Спросил Хазин. Роман, зови. Ты гормонозаместительную терапию не пробовал? Зови, говорю. Хазин попытался сделать голос угрожающим, но получилось лишь истерическим. «Это в твоих интересах, Витя!» — пытаясь взять себя в руки, произнес Хазин. «Зови танцора!» Хазин тоже поморгал дальним светом, и это привело к неожиданному результату. Роман выскочил из восьмерки и быстро скрылся в лесу. Хазин поглядел на меня. «Испугал человека», — пояснил я. «Развел тут 90-е, придурок». 90-е? Хазин колыхнулся за рулем. Машина качнулась. «Ты что, окончательно отупел в своем Геленджике?» — заорал Хазин, забрызгав лобовое стекло. «Если ты сейчас ко мне не прислушаешься, 90-е покажутся тебе раем!» Я опустил стекло со своей стороны. «Ты не представляешь, что здесь происходит!» «Не представляешь?» — доверительно прошептал Хазин. «Не представляешь!» Он схватил меня за руку. «Но пока мы можем его остановить. Пока еще не поздно!» «Всегда хотел узнать. Куда ты в прошлый раз делся?» — поинтересовался я. «Ты так упоительно переобулся в прыжке!» Злость. Я вдруг понял, что Хазин — единственный человек, на которого я злился так долго. И, похоже, злюсь до сих пор. Позорно. Нет, на самом деле позорно. Я столько лет сержусь на кретина, который даже не был моим другом. Старина Хазин понял, откуда дует ветер, и прозорливо прильнул к державной сиське. И все эти годы усердно работал лапками. Ты взбивал сытные сливки и слизывал жирные пенки. Вероятно, со стороны это смотрелось как зависть. Хорошо, что никто не видит. Если бы Аглая сейчас меня увидела... Хорошо, что не увидела. — Это Светлов, — сказал вдруг Хазин. — Что? — не понял я. Светлов. Это был он. Ты не представляешь, что тогда здесь случилось. Хазин ослабил галстук и растянул пальцем ворот рубашки. Дышал он тяжело и с жестяным сипением, словно в горле распустился дырчатый фильтр. Не представляешь, если его не остановить. Хазин задышал тяжело и часто, достал из бардачка синюю бутылочку воды, сорвал пробку и стал пить. Вполне себе комично. Бутылочка маленькая, а Хазин огромный. И шея его опять дергалась непропорционально этим птичьим глоточком. Мне почудилось, что вместе с шеей у Хазина пузырями пульсируют виски, а уши напротив слегка втягиваются в череп. Волосы Хазина при этом оставались абсолютно неподвижными, так что я решил, что у него парик. Или он пересадил в голову синтетические волосы. Или конские. Или волосы мексиканца. Одолел Хазин едва полбутылочки. «Хазин, тебе надо отдохнуть», — посоветовал я. «Съезди в Лоо. Могу тебе организовать. Или в Саки. Там открыли отличную грязелечебницу». Хазин поперхнулся. Горлышко звякнуло о зубы. Вода выплеснулась через нос вперемешку с соплями. Хазин равнодушно потер пальцем промокшую рубашку. «Витя, уезжай, — попросил он. — Я бы охотно уехал, хоть сейчас. Но ты должен понимать, я оторвался от собственных дел, потратил ресурсы, потратил время. Ты должен компенсировать. — Компенсировать? — взвился Хазин. — Компенсировать я предлагал раньше. Сейчас вопрос о компенсации уже не стоит. Ты вот всем этим... — Хазин ткнул пальцем в лес. — Ты всем этим... очень сильно осложнил себе жизнь. Теперь деньгами вопрос не решить. Из кустов придорожной канавы выскочил Роман с тяжелой корягой в руке. Он быстро приблизился к машине и встал рядом с местом водителя. Хазин поднял стекло. — Витя, ты все-таки мудак, — сказал Хазин. — Ладно, сам. — Зачем шмулю-то притащил? Роман постучал ладонью по стеклу. — Идиоты! Роман волновался. Глаза дикие, по лицу бледно-розовые пятна. Кочерышка 17. Опять же в тему. «Открывай!» Отличная шумоизоляция. Голос Романа доносился издалека, я его едва слышал. «Открывай, говорю!» Роман стукнул ладонью в стекло. «Я же тебя предупреждал», — прошептал Хазин. «Но ты...» «Как был дураком, так и остался!» Хазин сунул руку под пиджак и вытащил пистолет, который я определил как пистолет Ярыгина. Роман снова хлопнул по стеклу. Я не знал, что делать. К пистолету я готов не был. Хазин сумел удивить, чего уж тут. «Хазин, брось?» — спросил я примирительно. «Ты же...» — Хазин перевел флажок предохранителя. Опустил стекло и быстро приставил пистолет к щеке Романа. «Брось дубину!» — негромко приказал Хазин. «Потом мордой в землю!» Роман послушно отбросил корягу и лег лицом в дорогу. «Хазин, выходи, Витя!» — не оборачиваясь, сказал Хазин. Я вылез из машины. Хазин за мной. «Тук-тук!» — сказал Хазин. Роман послушно заложил руки за голову. «Молодец, Шмуля, не дурак», — сказал Хазин. Я отметил, что руки Романа тоже покрыты пятнами, видимо, от волнения. С ним приключилась аллергическая атака. Роман лежал, не шевелясь. Фигура его посылала упрек в мою сторону, вполне, кстати, оправданный. «Ложись рядом», — Хазин навел пистолет на меня. «Хазин, лежать, сказал!» «Можно дернуть в кусты. По лесу не догонит. Вряд ли в таком весе Хазин бегун. Главное, чтобы промазал первым выстрелом. Но, похоже, Хазин с оружием обращаться умеет. Забавно. Ты неосторожно, всего на полсекунды захотел, чтобы жить стало интересно. И стало интересно. Я лег. «У нас в машине регистратор», — сказал Роман. Он все записывает и передает на спутник. Хазин вскинул пистолет и выстрелил. От неожиданности я вдохнул песок. Пуля попала в лобовое стекло восьмерки. На вкус это был не лучший песок из тех, что я пробовал. Отдавал соляркой и маслом. Видимо, из-за того, что в Тотомицу часто ходили лесовозы. «Нет у вас регистратора», — сказал он. «Шмуля, ты как был дураком, так им и помрешь. Надо чаще ворочить головой». «Хазин, ты что творишь? Это, Витя, будет на твоей совести», — перебил Хазин. «Не стоило тебе соваться в это дело. И вмешивать посторонних не стоило». «Не будет стрелять. Я в этом убедился. Если бы хотел убить, убил». «Ладно, Хазин, повеселились и хватит», — сказал я подчеркнуто усталым голосом. «Надоело». Я демонстративно поднялся на ноги. Хазин направил пистолет мне в лоб. Из рукава на запястье вывалились золотые часы. «Вали отсюда, Хазин», — сказал я. «Что?» — Хазин ухмыльнулся. «Второй раз за текущий месяц. Сначала Вайетт Эрп... Теперь старый друг Хазин размахивает у меня перед носом огнестрельными вариантами. Если через пару дней на горизонте возникнет гандрочер Кох с револьвером, я не удивлюсь. Хазин, 20 секунд тебе. Свали, и я забуду этот цирк». «Ну да, ну да», — облизнулся Хазин. «Хорошая попытка, Витя». А я угадал. На четверть секунды в глазах Хазина промелькнула искра сомнения, и я зацепился за это сомнение. «Вставай, Рома, пойдем отсюда», — сказал я. «Этому кретину позже все объяснят». Хазин продолжал целиться. Я протянул руку, выдернул Романа на ноги. «Хазин», — сказал я устал от тебя». Мы стояли на пыльной дороге, я и Роман. Хазин грозил нам Ярыгиным. «Один кочерышка, другой отчекрышка», — Хазин водил пистолетом от меня к Роману. «Вы, случайно, не братья по несчастью?» Остановился на мне. «Хочу, Витя, спросить тебя как заслуженную отчекрышку». Со стороны города послышался сигнал. Я повернул голову и увидел Логан. Он приближался с высокой скоростью. «Аглая! Аглая неисправима! Но какого черта ее сюда принесло? Все почти получилось!» Машина приближалась. «Так я и знал!» — Хазин ухмыльнулся. «Шмуля приехал с мамой!» Хазин засмеялся. Так искренне, что я окончательно убедился. С Хазином все очень не в порядке. Устал мозгами. 10 секунд, — сказал я. Хазин неосторожно почесал голову рукоятью пистолета. «И что же случится через 10 секунд? — спросил он. — Мама Шмули защекочет меня своей бородавкой?» «А смешно». Роман шагнул к Хазину. Тот перевел пистолет на него. Роман остановился. Логан несся к нам. «Без пьяны, Шмуля! Сейчас вы со своим дружком узнаете много нового о самых проникновенных вещах». «Прострелит ноги», — подумал я. «Не осмелится. Сомневается. Сомнение — слишком крепкий яд», — и он уже начал растворять уверенность Хазина. Логан затормозил рядом с Каеном, резко клюнул капотом, окатив пылью и мелкой крошкой. Теперь Хазин перевел Ярыгина на Логан, а я заметил, что Роман отставил чуть правую ногу и перенес на нее вес, определенно собрался бросаться. Вот это уже опасно. Перепугавшийся Хазин может случайно и выстрелить. Из Логана выбралась Аглая с огнетушителем. «А ну, опусти пистолет!» Так она крикнула. «Необычайно хороша с огнетушителем», — отметил я. «И смелая. Чудесная девушка. Воспитана на хороших книгах. В том числе и моих. То есть на книге. Аглая. Жизнь, в принципе, прожита не зря». Почему я не встретил тебя прошлым летом? Почему смел думать о недавней девке с ресепшена, о той, которой был мил Спартак? О, Дрося! Почему я оскорбляю свой мозг этими жалкими воспоминаниями? «Опусти, я сказала!» — снова крикнула Аглая. Хазин увидел ее и словно подавился воздухом. Он снова задышал горлом, глаза раздвинули веки и уродливо выставились желтоватыми белками. Пистолет задрожал в руке. Хазин попытался что-то сказать, но лишь выдохнул неразборчивый звук. Аглая потрясла огнетушителем. Хазин спрятал пистолет в кобуру, втиснулся в Порш, захлопнул дверцу. Я хотел сказать ему пару слов по старой дружбе, но Хазин сдал назад. Он отпятился метров на 10, круто вывернул колеса, газанул и промчался мимо нас в сторону Чагинска. Что это было? Аглая растерянно поглядела вслед Хазину. «Не знаю», — честно признался я. «Он невменяемый был. Возможно, диабетический криз». «Сволочь!» — Роман принялся отряхивать штаны. «Невероятная сволочь!» «Зачем вы, Аглая?» — спросил я. «Это же опасно». «Да бросьте!» — Аглая поставила огнетушитель на землю. «Диабетик с игрушечным пистолетом? Опасен! Надо было треснуть ему по лбу, чтобы не дрыгался». Роман посмотрел в сторону восьмерки. То есть в сторону простреленного лобового стекла. Я закашлялся и наступил на блестевшую из песка гильзу. «Ну и правильно, что не треснуло», — сказал я. «У него и так в голове не лады. Так бы окончательно перекосило. Потом пришлось бы в больницу эту тушу волочь. Втроем не управились бы». «Это уж точно». «А это кто был-то?» «А ты не узнала?» — спросил Роман. Аглая помотала головой, понюхала пыльный воздух. «Хазин», — сказал я. «Хазин? Тот самый? Фотограф? Магнетизер Шульце?» «Кто?» — не понял я. «Ну, так он же Хазин. Кота моего дразнил тогда в библиотеке». «Да, не узнала бы. Не похож совершенно». «А что ему надо? Вы дружите?» «Нет», — ответил я. «Я не видел его 17 лет. И вот такая чудесная встреча. Зачем он вам угрожал?» Роман энергично почесал щеки. Я не успел. «Но он тоже книгу пишет», — ответил за меня Роман. «Отлично. Определенно Рома творческий не безнадежен». «И за книгу? Он размахивал пистолетом?» — недоверчиво спросила Аглая. «Литература — это резня», — напомнил я. «Он просто пишет другую книгу», — сказал Роман. «Мы с Витей хотим докопаться до истины, а Хазин пытается истину скрыть. Вот и угрожал. Боится конкуренции». «Сукин сын», — подтвердил я. «Настоящая сволочь». Аглая сомневалась. Я бы на ее месте сам не особо поверил. После тыканья в морду Ярыгиным волей-неволей чувствуешь себя несколько деревянно. Трудно врать. «Думаю, ему и книга не очень нужна», — заметил я. «Это он для отвода глаз. Ему просто хотелось узнать, про что мы пишем». «Денег предлагал». «Мы его подальше послали», — Роман махнул рукой в сторону города. «Вот он и взбесился». «Спасибо, Глаш, вовремя подоспела». «А зачем ему это хотелось узнать?» — перебила Аглая. «Про что ваша книга?» Волновалась. Это было заметно. «И он кто?» — спросила Аглая. «Не знаем толком», — ответил я. «Непростой вроде дяденьку. Я пытался выяснить. Немного получилось. Он интересуется нашей темой». «Все равно непонятно». Аглая хотела было поднять огнетушитель, но Роман ее галантно опередил. Подхватил огнетушитель сам и отнес к Логану. «Спасибо». Аглая забросила огнетушитель в багажник и спросила. «А вам не кажется необычным, что в Чагинск вдруг съехались все? Все те, кто был здесь тогда?» «В этом нет никакой случайности», — быстро ответил я. скорее логическая цепь. Роман вздумал писать книгу, позвал меня. Я оценил издательские перспективы, решил прощупать материалы, позвонил своему бывшему начальнику Крыкову. Тот связался с Хазиным. Видимо, Хазин что-то знает, поэтому и примчался. Стоит, кстати, с ним еще разочек встретиться. Может, будет пооткровенней. — А я сама приехала, — сказала Аглая. — Не специально. — Так получилось. Показалось, что Роман хочет булькнуть глупость, но он промолчал. — Все флаги в гости будут к нам, — сказал я. — Аглая, вы раньше гениально читали стихи. Мы с Романом, кстати, недавно вспоминали. Вы сейчас не читаете? Роман послал в мою сторону ревнивый взор. Кретин. «Битумом пахнет», — не ответила Аглая. «Чувствуете?» Я поглубже вдавил гильзу, вдохнул порох. После Хазина на дороге остался порох. «Тут раньше асфальтовый завод работал», — я указал в лес. «Лет 35 назад. Там до сих пор ямы остались. Вот битумом и воняет. Особенно в жару. Давайте отсюда убираться. Вдруг кто в Тотомицу поедет?» Роман пялился на Аглаю. «Рома!» — позвал я. Роман очнулся и сделал шаг к восьмерке. «Подожди!» — Аглая поймала его за рукав. «Стой-ка!» Аглая развернула Романа, стала всматриваться. «Что у тебя с лицом?» «Ничего. Он баллончиком, что ли, брызнул?» «Нет, вроде». Роман потрогал щеки и лоб. Пятна стали краснее и выпукли. Казалось, что они постепенно надуваются изнутри. «Аллергия, скорее всего», — предположил я. «Отек квинки. У Снаткиной пыль со стен лишаями свисает. На нее реакция. Или на консервы. Рома питается ржавой макрелью». «Боюсь, это не аллергия». Аглая нехорошо выругалась и полезла в багажник своей машины. «Что за фигня?» — Роман ощупывал лицо. «Почему не аллергия?» «Радон», — ответил я. «Прими уголь. Помогает». Я передал Роману упаковку активированного угля. «От радона?» «От кирпичей», — сказал я. И сам принял две таблетки. «Иногда у меня странно похрустывают колени. С этим надо что-то делать». «Вы зачем уголь жрете?» — спросила Аглая. «Для адсорбции и выведения», — пояснил я. «Всегда в кармане ношу. Хорошо выводит». «Какая адсорбция? Он же в борщевик вляпался!» Аглая достала бутылку воды, пояснила. «Спирт смывает сок борщевика, если еще не поздно». И принялась поливать Роману на руки. Потом намочила платок и стала аккуратно протирать ему щеки и лоб. Воняло водкой. Я не очень переносил этот запах. Отшагнул. «В больницу!» — крикнула Аглая. «Быстро!» Она затолкала Романа в свою машину. Развернулась и укатила. Я остался посреди дороги на далекую Тотомицу один. Хазин с пистолетом. Аглая с огнетушителем. Роман в борщевик. Насыщенный день. Чем насыщенней день, тем быстротечнее время. А Каен Хазина стоял у мэрии. Значит, скорее всего, Хазин встречался с Зинаидой Захаровной. Я вернулся к восьмерке. Пуля пробила стекло напротив водительского сиденья. Прошла подголовник и застряла в заднем диване. Ладно. Догонять Логан было бесполезно. В отсутствие пассажира восьмерку подкидывало на бетонных стыках еще сильнее. Я опасался пробить камеры и не торопился. До больницы добирался 20 минут. Приемный покой находился на прежнем месте, в сыром квадратном дворе. Окна были по-прежнему забраны проржавевшими решетками, а внутрь вела дверь, обитая рыжим дерматином. Логан стоял у входа. В приемном покое не было никого. Горела под потолком лампа. На столе лежал журнал рецептов солений и цветные брошюры. Заварной чайник. Пачка печенья. В стенах сохранились многочисленные сверленные дырки. Впрочем, сейчас их использовали по бытовым назначениям. Из одних торчали карандаши, из других — ножницы и отвертки. А в некоторых прижились растения вроде вьюна. Аглая стояла у стены и попеременно изучала то плакат, посвященный апистархозу, то аптечку. Роман покорно сидел на кушетке и разглядывал пятнистые руки. Пахло хлоркой. «Вы куда умчались?» — спросил я. «Я боялась, что борщевик...» — поморщилась Аглая. «Но борщевик не действует так быстро. Похоже, все-таки аллергия. Рома, у тебя есть какая-нибудь аллергия?» Аглая решительно подошла к аптечке, открыла, стала перебирать лекарства. «У меня аллергия на морковь», — сказал Роман. «Только недавно заподозрил. Как съем морковь, так хочется освободить опарыша. Борщевик точно из отдела морковных?» Про аллергию я не подумала. Аглая достала из аптечки блистер, выдавила на ладонь две таблетки. Велела Роману проглотить. «Аллергия усилила действие сока борщевика», — предположила Аглая. «Поэтому так скоротечно. Нужны антигистаминные». «Где дежурный?» «Наверное, отлучился», — предположил я. «В туалет или покурить?» «Сейчас придет. Дежурный всегда должен присутствовать». Мы уселись на кушетку и стали ждать. Рядом с аптечкой из стены торчал палец, а на пальце болтался бейдж, старшая сестра. Где-то тикали невидимые часы. «А вам не приходило в голову, что это Хазин?» — вдруг спросила Аглая. «Что, если это он? Тот, кого мы ищем?» «Мотива нет», — напомнил я. Аглая посмотрела на палец из стены. «Я с Хазином несколько лет работал. Он не очень-то подходит. Слишком обычный». «Все они с виду обычные», — сказала Аглая. «Необычных в детском саду отсеивают. Потом в школе немного. К институту они уже знают, как шифроваться». Роман тоже посмотрел на палец. Мне надоела эта фиксация на пальце. Я поднялся с кушетки и извлек палец из стены. «Пластмассовый». Я сунул палец под нос Роману. «Ну да». «Версия психа во многом обессмысливает наше мероприятие», — заметила Аглая. «Психом мог быть кто угодно. Любой рабочий, любой инженер». «Это не псих», — сказал я. «Откуда такая уверенность?» «Дело в том...» — мы с Романом переглянулись. «Дело в том, что недавно мы с Романом получили некоторые посылки, если так можно сказать». «Посылки?» «Мне прислали зажигалку. Вот, смотри». Роман достал из кармана зажигалку. «Подходящее место для беседы. Когда я заглянул в него в прошлый раз, меня поместили в больницу, как покусанного мышью». «Что это?» «Зажигалка же», — ответил Роман. Аглая взяла зажигалку, стала рассматривать. «Интересно». Она разглядывала зажигалку, словно видела ее впервые. «И как эта зажигалка связана с исчезновением?» «В сущности, все мы так или иначе укушены мышью. Есть ли нужда это отрицать? Есть ли смысл этого стесняться?» «Как-то связано», — ответил Роман. «Иначе ее не прислали бы». «Кажется, у Кости была зажигалка», — сказала Аглая. «Правда, я не очень...» «Она должна помнить. Тогда, на берегу Ингере, в день бумажного Монгольфьера». «Не очень помню», — сказала Аглая. «Кто запоминает каждую встречную зажигалку?» «А вы уверены, что эта зажигалка что-то означает?» — спросила Аглая. Палец смотрелся странно. Я вставил его обратно в отверстие в стене. Роман забрал зажигалку у Аглаи. «Мне прислали кепку», — сказал я, — «с надписью «Куба». Аглая села на кушетку. «Дежурной все не было. Я стал подозревать, что ее вовсе нет. Или живет на спортивной и является на службу лишь по необходимости. Сейчас увидит наши машины и явится. Или плюнет, продолжит смотреть сериал». «Вряд ли это совпадение», — Роман пощелкал зажигалкой. «Зажигалка и кепка». «Кепка, которая висит у тебя в котельной?» — спросила Аглая. Палец вывалился, упал на пол. Я вставил его обратно в стену. «Да». Аглая вытянула ноги. «Дежурная не придет. Мы будем сидеть здесь, разговаривать. Пластиковый палец будет то и дело выпадать из штукатурки. Я буду вставлять его обратно. День будет тянуться и тянуться. Мы привыкнем и скоро почувствуем, что жить не так уж и плохо». «Это кепка Кости?» «Да. Мы предполагаем. И на ней кровь», — добавил Роман. Палец вывалился. Я вернул его на место. «Чья?» «Пока не ясно. Мы думаем, что убийца», — заявил Роман. «Интересно, откуда появится дежурная? Из коридора, ведущего в больницу, или с улицы?» «Хазин приезжал за кепкой?» Аглая перешла на шепот. «Вряд ли», — ответил я. «Вряд ли он знает». «А как ты оказалась на дороге?» — спросил Роман. Палец вывалился из стены. Мир наполнен мелочами. Когда молодой, ты их не замечаешь, а потом через 17 лет замечаешь только их. Их становится больше с каждым днем, и рано или поздно кроме них не остается ничего. «Хазин сегодня с утра у библиотеки дожидался», — сказала Аглая. «Белая машина. А как я приехала, сразу убрался. Я и вовсе не знала, что это Хазин. А потом возле мэрии его заметила. Ну и решила выяснить. Кстати, пожалуйста». «Спасибо. Еще раз», — сказал я. «Ты нас чрезвычайно выручила». «А Хазин... Похоже, он пребывал не в здравом рассудке». «Он и тогда мог быть не в рассудке», — сказала Аглая. «Все время пьяный». Я запнул палец под стол. Аглая приоткрыла дверь, ведущую в коридор. «Что там?» — насторожился Роман. «Послышалось». «Хазин, конечно, гадина», — сказал я. «Но в то лето он со мной ходил. Во всяком случае, до исчезновения точно». «А если Сватов?» — предположила Аглая. «Федор». «У нас была версия», — сказал я. «Еще тогда». Но у Аглаи зазвонил телефон. Она ответила. «Нет. Нет, мама, со мной все в порядке». «Нет, это не я в больнице. Я человека подвозила». «Нет другого». «Мама!» Аглая смущенно выбежала из приемного покоя на воздух. Мы остались одни. «Она не вспомнила зажигалку», — сказал Роман. «Дело давнее. Такие вещи плохо запоминаются». «Не знаю. Я, например, прекрасно помню точилку, которую мне в первом классе подарили». «Смотри-ка!» — Роман указал на стол дежурный. Из-под журнала посещений выглядывала брошюра, напечатанная на мелованной бумаге. На обложке изображалась стандартная счастливая семья на зеленом лугу. Папа, мама, старший сын, младшая дочь. У папы нахлыст, у мамы теннисная ракетка. У сына футбольный мяч, у девочки пони. Над всем этим сияло щедрое солнце, а рядом с солнцем размещался логотип корпорации Nextran. Я не удержался и взял буклет. К 2025 году корпорация Nextran планировала развернуть в Нечерноземье пилотный проект «Медицина шаговой доступности», в ходе которого во все населенные пункты с населением от 3 до 5 тысяч будут поставлены автономные диагностотерапевтические блоки. С помощью такого блока можно проводить основные анализы, по результатам которых нейросеть поставит диагноз и сформирует карту лечения. Либо, если такая необходимость возникнет, направит к профильному специалисту. Диагностотерапевтический блок напоминал японское массажное кресло. В технических характеристиках указывалось, что он износоустойчив, антивандален, прост в обслуживании, в отсутствии электричества может работать автономно до 5 часов и способен принять в сутки до 60 человек. В настоящее время блок проходит всесторонние полевые испытания, но уже сегодня можно с уверенностью утверждать, что за такой медициной будущее. Буклет также сообщал, что компания Nextran разрабатывает новое поколение медблоков. Они будут способны не только диагностировать, но и осуществлять несложные операции. В подтверждение серьезных намерений сообщалось, что в испытании прототипа принял участие сам Алексей Степанович Светлов, получивший открытый перелом в борьбе с лесными пожарами в Красноярском крае. На фотографии Алексей Степанович лежал в медбоксе, а вокруг его посиневшей ноги монтировался роботический аппарат Елизарова. «Если население сократится до 5000, сюда направят железного айболита», — с восторгом произнес Роман. Это неожиданно его развеселило. «Разгородчики», — конспиративно произнес он. «Я понял. Это разгородчики. Они лоббируют в Чагинске интересы Nextran'а. Когда население сократится до 5000, сюда пришлют роботов. В больницу, в школу, на почту, в ментовку. Шаговая доступность всех видов услуг». На Романа накатило вдохновение. Возможно, сказывалось поражение борщевиком. «В принципе, это решаемо даже на нашем технологическом уровне. Роботы-официанты, роботы-кассиры, роботы-погрузчики, секс-роботы, роботы-бухгалтеры». «Можно совмещать», — согласился я. «Днем официант, вечером секс-погрузчик». Роман посмеялся и продолжил. «Или взять ритуальные услуги. Робот-могильщик. Вот то, что нам надо. Что-то вроде трактора. Усопшего кладут в гроб, гроб загружают в робота, в такую кассету, типа пистолетного магазина. Робот роет могилу, помещает в нее гроб, засыпает, едет дальше. Можно, кстати, использовать шпигование. Очень удобно при больших объемах». Я представил, как по кладбищу на широких резиновых гусеницах продвигается робомок и шпигует землю мертвецами. Кстати, если осуществлять процесс под углом 45 градусов, то влезает гораздо больше. «А назвать эту машину можно погребатор». Роман рассмеялся. По мне так погребатор было плохо. Хороняка куда ни шло. Нет, без сомнения, Чагинск действует деструктивно. Гробы же можно использовать пластиковые, вроде пробирок. Роман продолжал. «Ритуальный ассистент-погребатор, интимный помощник-пенетратор, финансовый консультант-кредитатор». Роману все-таки нужно многому научиться по литературной части. Пока он, как и все начинающие, пересаливает. Хотя и понять его можно. Зачастую остановиться трудно. Дверь, ведущая вглубь больницы, отворилась, и в приемную просунулась морда. Енот. Нет, действительно, щекастый енот. Не почудилось. «Пенетратор пришел», — сказал Роман. «А если хоронить стоя, то еще экономней». «Не крупный», — заметил я. Енот не спешил. Стоял, подозрительно зыркая то на меня, то на Романа. Не нюхал. Нос не дергался. Изучал глазами. «Можно предложить тему экологам», — сказал я. «На гробы совершенно бесполезно расходуются качественные доски. Если заменить их на рецикл из пластиковых бутылок, то получится сберечь сотни гектаров леса. Сторонники экологии должны завещать хоронить себя в пластиковых капсулах под углом 45 градусов. Это бережет природу и экономит пространство сельскохозяйственных угодий». «Витя, в тебе просыпается пиарщик», — сказал Роман. «А надо, чтобы проснулся писатель. Мы сюда как писатели приехали. Мы должны книгу писать». Енот фыркнул, а я увидел, что все-таки собака. Не енот. Пушистая, упитанная дворняга. Клизма или свищ. Подходящее имя — Фистула. Свищ удалился. Я подумал, не пойти ли за ним. Пес явно хозяйский, но в больницах опасно. Давай посмотрим. Роман поднялся и выглянул за собакой. «Рома, не надо форсировать», — сказал я. «Это он неспроста. Пойдешь за этим Бобиком, и он тебя приведет к длинноухому затейнику. прямиком в подвал. Аглая вернется, а мы в дупле замурованы. Подождем лучше. Давно ждем? Роман осторожно потрогал лицо. А вдруг нет никаких врачей? Эй! Роман крикнул в коридор, отозвалось эхо и ветер. Хочу тебя, Рома, предостеречь. В прошлый раз, войдя в этот коридор, я выбрался через 3 дня. Или через 5. В необычном, скажем так, состоянии. Так что смотри. Вернулась усталая Аглая. Неудивительно. Ничто так не утомляет, как беседа с матерью. «Никто так и не приходил?» — спросила Аглая. «Приходил», — я указал на дверь. «Такой беленький». Принюхивался. «Это Шарик, наверное», — сказала Аглая. «Он здесь живет. Из врачей никого?» «Только Шарик. Но он сегодня не в духе. Лечить отказался». «Мне кажется, лечить поздно», — сказал Роман. «Все въелось». Он пошевелил руками. Пятна стали бордовыми и объединялись в архипелаге. «Я завтра позвоню главврачу», — пообещала Аглая. «Поругаюсь. Это ни в какие ворота не лезет». «Тут есть главврач?» «Была. Видимо, занята. У меня тетка здесь, медсестрой работает. Хотела ей дозвониться. Не отвечает почему-то. Наверное, нам лучше самим в аптеку. Или нет, мы с Ромой в аптеку, а ты подожди». «Кого?» «Вдруг кто придет. Задержишь его. А мы мази от ожогов купим и вернемся. Мы быстро. 15 минут». Аглая схватила Романа за руку и выволокла наружу. Я остался в приемном покое один. И мне немедленно стали слышаться шаги и смех из коридора. Некоторые собаки умеют многозначительно смеяться. «Интересно, почему нет дежурного?» «Ну ладно, подождем». Я достал телефон. «Пчак Хвон До». Целых 2 обновления. Не хотелось смотреть сейчас. Не мог избавиться от ощущения, что Шарик поджидает в коридоре. Остапа Вислу стоило смотреть в спокойной обстановке. С наслаждением. Сидел, вертел брошюру Некстрана про будущее здесь. Прождал 20 минут. Но ничего не изменилось. Дежурный врач не показался, Шарик тоже. Оставаться в больнице было глупо. Я отложил брошюрку и вернулся к восьмерке. Едва запустил двигатель, как позвонила Аглая. Сообщила, что можно больше не ждать, что она купила мазь, довезла Романа до Снаткиной, и теперь он отдыхает, намазанный по локоть, а ей пора. Она ведет сегодня дополнительные занятия. А мне бы стоит Романа навестить. Ему нехорошо. Созвонимся. Созвонимся. Пришлось ехать к Снаткиной. Признаться, покинул больницу с облегчением. Интересно, в ней кто-нибудь сейчас лежит? Мужик с треугольной кошкой, угоревшие рыбаки, прочие люди. Роман нашелся у Снаткиной на веранде. Похоже, его на самом деле повело от антигистаминных. Он сидел на диване, в расплывшемся состоянии, и даже без футболки напоминал участника съезда короткометражных кинематографистов. Руки Романа были густо покрыты желтой мазью, пятна сквозь нее едва не просвечивали. Я попинал Романа в ногу, он не проснулся, но улыбнулся в ответ. Пришлось достать его из дивана, определить более-менее вертикально, оттащить в комнату и уронить в койку, слегка ударив о стену, но без этого никак. На звук явилась Снаткина, оценила и констатировала. «Борщухой пожгло. Теперь пятнистый будет, как химик. У нас в конторе химик работал, вся морда в таких заплатах. Ничего, через полгода само пройдет. Правда, есть один способ». Я рассмеялся, поскольку догадался, что сейчас предложит Снаткина. Но Снаткина предложила другое. «Надо обмотаться и на ночь в погреб». «Я это ему предлагал», — сказал я. «Не хочет обматываться». «Так надо пленкой, а не простыней». Снаткина вышла. «Рома», — позвал я. Роман не проснулся. Ничуть не сомневался, что надо не простыней. Я вышел за Снаткиной. Она сидела на ступенях веранды и точила треугольным напильником ногти на левой руке. «Бабка тебе велела не приезжать», — сказала Снаткина. «Наказывала, чтобы ты подальше держался. Посылки тебе отправляла. Нам говорила, человеком стал». Говорила, наказывала. Не стал. «Что опять приперся-то? Нельзя тебе здесь». «Почему нельзя?» Снаткина не ответила, переменила напильник в левую руку, стала точить правую. Я заметил, что процедуру Снаткина совершает не кое-как, а над гладким рекламным листком. Видимо, она копила ногтевую муку для некоторых целей. Например, добавляет пиленные ногти в оладьи, чем поддерживает свою костяную структуру. «Нельзя и все», — Снаткина указала на меня напильником. «Он тебя чует». «Кто?» «Чует». Снаткина постучала напильником по полу, собрала добытую субстанцию в рекламный листок. «Он сразу чует», — повторила Снаткина. «А я тебе дам кое-что». Снаткина бросила напильник и кинула мне круглую железную баночку со звездой на крышке, вьетнамский бальзам. «Мажься. Это поможет». «От всего?» — спросил я. «От всего», — подтвердила Снаткина. «Спасибо. Я обещал мазаться». «Это она меня научила», — сказала Снаткина. «Твоя бабка». «Чему?» «Ногти напильником точить». Я удалился. По пути в котельную я заехал в продуктовый и купил буханку черного, помидоры, плавленые сыры и овсянку. Продавщица в магазине показалась мне знакомой. Вернувшись к котельной, вооружился плоскогубцами и достал пулю из заднего дивана восьмерки. В пулях я не разбирался, но на всякий случай завернул ее в бумагу и убрал в кейс ноутбука. Вскипятил воды и заварил кашу. Крыша котельной подрагивала от жары. День длинный и бешеный. Я попытался найти в душе огня для пчакхвондо или хотя бы для угара муниципий, но сил на них не оставалось. Я лежал на раскладушке, смотрел в потолок и вяло перебирал в памяти произошедшее. Утро, дочь Монтесумы, Хазина с Ярыгиным, Аглаю и дурака Романа, пустую больницу, деловитого Шарика, Снаткину, Аглаю. Я мог поспорить, что Хазин, увидев Аглаю, едва не обделался от ужаса. Зачесалась рука, левая, между пальцами. Борщевик, видимо, подхватил от Романа. Я достал из кармана баночку мази с Снаткиной. Невольно представил, из чего она составляла это снадобье. Толченая чага, каменное масло, грибы-жировики, колган, сабельник, прополис, порошок из ногтей. Понюхал. Пахло хвоей и ментолом. Никакой тины, никакой лягушачьей икры. Я открыл баночку. Внутри находился желтый, похожий на воск, вьетнамский бальзам. Всего лишь вьетнамский бальзам. Пчакхвондо обновился третий раз. Остап Висла освободил опарыша самым решительным образом.